на результат. Когда стало ясно, что Джеффри не любит ее и никогда по-настоящему не любил, она решила уйти. Она была связана, может, даже слишком связана, со своей профессией учительницы, и теперь вдруг стало ясно, что в одном и том же городе, даже в одной и той же стране, им с Джеффри просто будет тесно. Она с удивлением открыла в себе эту непреклонность. Но еще больше удивления ожидало ее впереди. Сколько раз уже она выбрасывала его из своей памяти, сколько раз говорила себе, что он перестал существовать. И вот, оказывается, после всего этого они могут беседовать вполне рассудительно и мирно. Таким образом, она стала сознательно великодушной. Утратив его, она позволила ему утешать себя за эту утрату. И с какой-то болезненной радостью находила, что он, кажется, готов снова в нее влюбиться. И как раз именно сейчас, когда она так чудесно, так безжалостно начала выздоравливать. Это маленькое любопытное объявление она обнаружила совсем случайно. Джеффри насмешливо предположил, что ее воодушевила некая величественность названия плюс ведение светской жизни. Замок Гейз. Это словосочетание ее и в самом деле захватило, равно как и мысль об отдаленном и, по общему мнению, красивом крае. Некая миссис Гринсмит искала гувернантку со знанием французского и итальянского. Упоминалось высокое жалование. «Подозрительно высокое», — заметил Джеффри. «Даже для тех экзотических мест». Джеффри был против этой поездки. Отчасти Мэриан чувствовал это с какой-то горькой нежностью, из-за ревности, из-за своего рода зависти к тому, что она так быстро пришла в себя и вновь готова к приключениям. Мэриан послала письмо со всеми своими данными и получила любезный ответ от какого-то Джеральда Скоттоу. Завязалась переписка, ей предложили место, не упомянув при этом, словно это было неважно, ни о возрасте, ни о количестве ее будущих воспитанников. К тому же по стилю писем мистера Скотто она не могла определить, кто он такой — друг дома, родственник или слуга самой миссис Гринсмит, от имени которой он вел переговоры. Сейчас, повернув голову, Мэриан пыталась как бы невзначай рассмотреть Джеральда Скотто. Это удалось без особого труда, потому что он сидел между ней и широким видом на море. А еще ей хотелось оглянуться и посмотреть на мальчика, молчаливое присутствие которого в глубине машины. Она чувствовала спиной, но робость удерживала ее. Скотто наверняка был кем-то из дворянства. Над этим определением Джеффри уж точно посмеялся бы. Произношение и манеры выдавали в нем человека независимого, и Мэриан предположила, что он либо родственник, либо друг семьи. Но если он из этих краев, то чем же здесь занимается? Это был высокий, представительный мужчина с энергичным, прекрасно выбритым лицом и выправкой, чем-то напоминающей военную. Масса волнистых каштановых волос спадала в виде маленьких округлых кудрей на красноватую от загара шею. Взгляд его карих глаз был ласков, но чувствовалось, что это выражение выбрано осознанно. Ему было лет 40 или чуть больше, и прежняя красота, возможно, начинала тускнеть. Уже брезжила некоторая обрюзглость, но обаяние все еще было в силе. Мэриан перевела взгляд на крупные волосатые руки, держащие руль, и почувствовала легкую дрожь. Подумала невольно.